Алло, Валентина Петровна, это я из 218-й. Здрасте. Вот сейчас тебе милицию вызову. Так Ты у меня похулиганишь. А зачем мне вызывать милицию вообще, Валентина Петровна? Какое право вы имеете на меня наезжать каждый раз? А? Ты бандюга! Хуй на тебя наедешь, бандит ёбаный! Да я никогда на вас не наезжал, я вас программы спрашиваю, какие мне установить, а вы мне никогда их не даете. Чего тебе давать? Вот сейчас РТЛ Биатлон 09 вышел, я на него патчу и не могу найти. Пошел нахуй, сука! Ебанутый, к психиатру иди, паскуд! Валентин Петров, давайте на мир пойдем. А? Отъебись! Вот нет, тебе и мир! А давайте отъебись, на мир пойдем! А то я тебе устрою, нет, блядь! А давайте на мир! Я в суд подам, только... сука! Только... В суд подам, блядь! Только... У меня есть свидетели, я в суд подам! Только с одним с условием! Ты, блядь, а только... на суд придешь! Взятку приготовь, ебаный! Да зачем мне взятку? А на 300, блядь! Так а почему? Нихуя, покачину, ебаная тварь! Я тебе устрою, блядь! Так я что делал-то? Нихуя, блядь! С утра звонишь, паскуда! Да я с утра не звонил, я вот только что взял и позвонил.